Глава 27. Счастливый конец. Церцея приложила ладонь к поверхности зеркала, в которой отражалось плачущее над мертвым телом чудовище Бель. Бедная девушка думала, что навек потеряла своего любимого. «Не потеряешь, если я смогу помочь», — сказала Церцея, направляя свою магическую силу. Розовые и серебряные огоньки окружили тело чудовища и подняли его в воздух. Оно извивалось, меняясь в мерцании огней. Это был уже не зверь, а юноша, которого Церцея знала когда-то. Казалось, тысячу лет назад. Принц. Его лицо больше не было искажено гневом, тщеславием, жестокостью. Церцея видела, что душа принца стала совершенно иной. С помощью своей магии Церцея окружила влюбленных светом, который взлетал в небо, а затем вновь каскадом падал вниз, разбрасывая красивые искры, преображая замок, возвращая первоначальный вид всем его обитателям. «Люмьер! Коксфорд! О, миссис Поттс! Взгляните на нас!» — кричал принц, впервые за много лет увидевший родные лица своих друзей. Церцея улыбнулась, наблюдая за тем, что делает ее магия с принцем и Бель. Они были счастливы, они любили друг друга, они были окружены своими друзьями и близкими, включая отца Бель, который выглядел ошарашенным, вдруг оказавшись на веселом балу после того, как только что сидел в жутком сумасшедшем доме. Но сейчас, похоже, это его нисколько не волновало. Он был просто счастлив вновь увидеть свою дорогую Бель. Все сложилось именно так, как надеялась Церцея. Принц, наконец, понял, что значит любить, искренне любить самому и быть любимым взаимно. Церцея вновь улыбнулась, бросая последний взгляд на танцующих в большом зале принца и Бель. Перед тем, как стереть их отражение в волшебном зеркале и оставить жить в любви долго и счастливо. Конец. Читал Владимир Князев.